Глава 7. Анаста. «Доченька, как ты себя чувствуешь?» — запричитала мать, стоило открыть глаза. Девушка мысленно скривилась. Конечно, как только на горизонте забрезжила вероятность стать искрой, вокруг тут же все забегали. Запрыгли на задних лапах, как дрессированные собачки. А до того на нее обращали внимание не больше, чем на ту самую собачку. Захочется, можно и приласкать, а не захочется пройти мимо и не заметить. Все внимание с детства доставалось Альве. С той самой минуты, как стало известно, кто будет искрой, ей доставалось все: лучшие учителя, лучшие сладости, лучшие платья, все родительское внимание. Анасты словно и не существовала рядом. Хотя вот же она, была, жила и говорила. Но нет. Как только предоставилась возможность вытащить свои задницы из нищеты благодаря выбору магии императора, Мэри и Грихам Сабор тут же забыли о том, что у них есть старшая дочь. Если что-то случалось, упаси Боже, с младшенькой или просто, виновата всегда была она. Альви никогда ни за что не наказывали, зато ее с завидной регулярностью и со всей суровостью. Сначала она плакала, пыталась как-то обратить на себя внимание, спорила, ругалась, ссорилась, за что получала вдвойне. Но очень скоро Анаста поняла, что так ничего не добьется, ни от родителей, ни в жизни. Тогда она научилась молчать и слушать. Выбирать моменты. Говорить только то, что от нее хотят слышать. Помогать Альве. Быть при Альве. Во всем потакать Альве, которая вообще не понимала, чего хочет. Она росла хилой и хрупкой, и наверняка, если бы не искра, сдохла бы еще в детстве. Как магия вообще могла выбрать ее, непонятно. Еще в детстве Анаста осознала, что близость к Альве открывает возможности. Например, лучшие игрушки сестре надоедали и доставались ей. Красивые куклы, дома для них, то, что Альви не могла съесть, заморские сладости, деликатесы, просто потому что в ее хилую тушку не влезала, тоже доставались ей. Чем взрослее Анаста становилась, тем отчетливее понимала, соревноваться с сестрой ей невыгодно. Выгодно быть при ней и брать то, что хочется. Но как же надоело довольствоваться объедками. И тогда Анаста поняла, она должна стать императрицей. Именно она, а не Альви. Должна привлечь внимание императора и стать той, кто завладеет его вниманием безраздельно и целиком. В конце концов, она женщина, а у женщины, особенно привлекательной, возможности безграничны. Как только Альве подселили магию, она переехала в другой, невероятно красивый дом. У них появилось очень много слуг, а те, что разбежались из обветшавшего родного поместья, сейчас наверняка кусали локти. От горничных можно было узнать много всего интересного. В частности, как доставить удовольствие мужчине, как заставить его забыть обо всем и обо всех. Благодаря тому, что все внимание уделялось Альве, Анаста зачастую была предоставлена сама себе. Она не только подслушивала горничных, но и практиковалась на самых разных предметах, раскрывала в себе разные грани чувственности, потому что, если верить услышанному, подсмотренному и прочитанному, у одной из горничных в подругах была падшая женщина, которая принесла ей книгу об искусстве любви с картинками. «Ни одному мужчине не понравится, если ты будешь лежать как бревно». К тому моменту, как они впервые поехали во дворец, Анаста знала и умела многое. В теории. На практике же она никогда к себе никого не подпускала. Мужчину должно зацепить то, что он станет у нее первым. И императора зацепила. Он настолько прикипел к белокурой невинной девушке, что позабыл обо всех своих прежних увлечениях. Ох, как они шипели по углам. Но к этому Анаста тоже была готова. Она прекрасно понимала, что император не конюх, не лакей, не зажиточный горожанин и даже не просто аристократ, любящий задрать юбку смазливой горничной. Здесь все так просто не будет. Соперницы будут опаснее, изощреннее, а удержаться рядом с ним будет гораздо сложнее. Поэтому без союзников было не обойтись. И в первый же месяц своего пребывания Анаста выбрала того, кто может им стать. Барви. Императорский лекарь. Во-первых, он обладал неограниченным доступом к зельям и их ингредиентам. Во-вторых, он мог пригодиться в будущем. И вот пока сестрица блеяла, мямлила и стеснялась, Анаста занялась приручением сразу двоих мужчин. Естественно, первым у нее стал император — и в отличие от всего остального, ей он достался до Альви. А после и лекарь, который не устоял перед пылкостью и невинными взглядами юной красавицы. Играть с ним роль оказалась посложнее, чем с императором. В отличие от Натаниэля, Барви прекрасно понимал, что родился не красавцем и что женское внимание к нему неспроста. Но так было даже интереснее. Анаста заметила, что лекаря привлекают определенные вещи, например, женские ноги в чулочках. Не то чтобы это было из ряда вон, но ему нравилось, когда эти самые ноги могут и пнуть куда-нибудь побольнее. Например, она заметила, что Барви чуть не захлебнулся слюной, когда одна из аристократок отшвырнула свою собачку туфелькой, и та с верещанием отлетела на полметра. О таком Анаста тоже читала. О мужчинах, любящих боль, и чтобы женщина была погрубее. Чтобы она была сверху, во всех смыслах, и она это использовала. Мало кому мужчина мог признаться в таком, но однажды, получив долгожданное, уже не мог от такого отказаться. Не говоря уже о том, что не мог никому в этом признаться. Так что их связала общая тайна. Его постыдное желание быть униженным и выпоротым, и ее желание закрепиться при императорском дворе и удержать это влияние. Сначала он помог ей поставить на место соперниц. Тех, кто думал, что наивный белокурый ангелочек им на один зубок. У одной из них началась молочница прямо в ночь близости с императором. У другой на лице и груди появилась сыпь аккурат в день бала. Третья отравилась рыбными деликатесами и неделю не вылезала из комнаты. Четвертая неожиданно начала вонять так, что все морщились. Барви был асом, и никто не мог ни к чему придраться. Очень скоро дамы смекнули, что все это происходит после их попыток навредить или как-то обидеть Анасту. Но поскольку никаких доказательств не было, выход был один — не связываться с ней и не пытаться встать у нее на пути. Так Анаста отвоевала себе место под солнцем, читай, в постели императора. А за полгода до свадьбы начала готовить сестру к предстоящему. Сколько она ей страшилок рассказала, не перечесть. Например, о том, как это больно, что мужчина ненавидит и злятся, когда проявляешь инициативу, что может открыться сильное кровотечение, что боль такая, что потом 3 дня не сможешь ходить. Поскольку эта наивная дура Альви слепо верила ей, все сработало на отлично. Натаниэль едва ли полчаса провел в ее спальне в первую брачную ночь, а после пришел к ней, раздраженный. И до утра они занимались тем, чем вообще-то должны были заниматься с Альви, но Анаста не жаловалась. Ей все нравилось. Она любила чувственные игры. Натаниэль был отличным любовником, а еще он был императором. Такой факт в 10 раз повышает привлекательность любого. Огорчал лишь тот факт, что он не может с ней на полную отпустить свою силу. Выдержать такое способна только искра. И недавно Анаста испытала это на себе. Она сама толком не поняла, что же произошло. Все было как обычно. Натаниэль получал свое удовольствие, и вдруг на нее обрушилась мощь драконьего пламени. Анаста не успела ни испугаться, ни закричать. Тело сначала прошибло болью, а после пришла темнота, из которой она вернулась уже в собственных покоях, а вокруг все бегали и прыгали. Слабость была такая, будто она перенесла тяжелую болезнь, даже говорить было трудно. Поэтому Анасте так и не удалось поговорить с Барви. Сегодня был первый день, когда она не чувствовала себя размазанной по постели, как подтаявшее масло по хлебу. «Не шуми, мама!» — высокомерно и недовольно произнесла она. «Голова болит». «Ох, ох!» — мать тут же понизила голос. «Вот тут зелье». «Позови Барви», — произнесла Анаста. «Срочно! Мне кажется, становится плохо». Мать побелела, как снежная пустошь, вскочила и выбежала, а Анаста показала закрывшейся двери язык. «Дура! Фальшивая дура! Если бы не скорое подселение искры, матери бы сейчас вообще не было. Примеряла бы наряды где-нибудь в городе, даже не вспоминая о том, что Анаста могла умереть». Но что вообще произошло? Барви появился достаточно быстро. За это время Анаста уже успела сбегать в дамскую комнату и полюбоваться на себя в зеркало. Ничего страшного не произошло. Да, она чуть побелела, осунулась, но все это можно легко поправить. Нет ничего такого, что не могла бы поправить магия и румяна. Анаста как раз вернулась в постель, когда появился лекарь. «Что случилось?» С порога накинулась она на него. «Почему я потеряла сознание? Ты ведь готовишь меня к подселению искры. Я пью все необходимые зелья. Я...» «Ты испытала на себе полную мощь императорской магии. Выжила только благодаря моим зельям», — перебил ее он. Как Натаниэль мог отпустить свою силу рядом с ней? Раньше такого никогда не случалось. Да и Барви тоже хорош. Раньше никогда не позволял себе прерывать ее, когда она говорит. «Значит, мне нужны зелья посильнее», — недовольно произнесла она. «Я не должна ударить в грязь лицом на подселении». «Сильнее нельзя. Они могут тебе навредить ничуть не меньше, чем силы императора», — холодно произнес лекарь. «Все, что я могу тебе сейчас посоветовать, это исключить все контакты с ним до того, как тебе достанется искра. Если такое повторится, ты можешь не выдержать». «Погоди!» — воскликнула Анаста. Ее внезапно посетило озарение. «Ты что, ревнуешь?» Но Барви уже развернулся к дверям. Очевидно, понял, что ей ничего не угрожает и что это была ложная тревога. «Принимай все согласно моим рекомендациям», — на ходу произнес лекарь и оставил ее одну.